Бьет по стеклу, забыв, что может разбиться. Пытается, не умея злиться. Кто-то мечтает превратиться в птицу, но мне бы руками с тобой слиться. И те ресницы, с которых дождь капал, я так любил, увидя даже вождь плакал. В голове было расписано, как на камне, но время вода переточит в травмы траты времени. Ничто с нервами, под капли неба, мысли о тебе, первые под них и встреча. Была впервые дождь в реку, но берега уже чужие. Разливая по проспектам потоки боли, с неба километры добавляет пульсы ноли. Небо пополам, вспышками света, разводами на стеклах искать ответы. Неважно, что зима сейчас или лето, дождь будет для цветов или для поэтов. Убегая от ветра, навстречу смерчу, только там без тебя мне будет легче. Бьет по стеклу, забыв, что может разбиться. Пытается, не умея злиться. Кто-то мечтает превратиться в птицу, но мне бы руками с тобой слиться. Бьет по стеклу, забыв, что может разбиться. Пытается, не умея злиться. Кто-то мечтает превратиться в птицу, но мне бы руками с тобой слиться. И уже не снится то, что и раньше. Стопками залиться в 40 оборотов фальши, насыпая льда на чью-то личность. Это личное стало каждому типично. Полуритмичный по крыше, удары сердца, ветер по телу с привкусом острого перца, унося эти паруса куда-то вдаль, размывая берег, оставляя лишь печаль. Кто-то пьет чай, смотря друг на друга, а я не вижу выхода из этого круга. Все как-то грубо и до боли непонятно. Через туман слова долетают невнятно. Все заканчивается, но начинается вновь. За меня плачет сердце и говорит любовь. Пройти дальше, чтобы вернуться, в дождь за одним окном с тобой проснуться.